Часть вторая. Петербург. Глава восьмая. Жозефина Павловна. До Петербурга Савицкий и его компания долетели без всяких приключений. Мужская часть коллектива дремала, а княжна Вера внимательно изучала лица компаньонов, нежно-зеленые от прекрасного французского вина, и пыталась сделать физиогномические выводы. Братец ей достался вроде ничего, подходящий, прямой и бесхитростный, а вот Пашу живого нужно будет как можно скорее бросить на растязание врагам, если придется уходить от погонь. Петр Алексеевич очнулся от липкого похмельного кошмара. Во сне за ним гнались 12 бородатых гномов с винтовками и требовали отдать им патент на лимонад с запахом мирового пожара. Впрочем, реальность тоже не слишком-то обнадеживала. Он, человек обстоятельный, рациональный, сорвался с места и летит в Змеиный город, чтобы поиграть там в Шерлока Холмса, а в качестве Ватсонов его сопровождают мелкий шантажист и четырежды сестра, о которой он до вчерашнего дня ничего не слышал. Савицкий тяжело вздохнул и открыл Рамакришну. Учитель, как всегда, смотрел в корень. Настоящая жизнь начинается тогда, когда вы бросаетесь в нее с головой. Когда вы мнетесь на берегу и только трогаете ее пальцем ноги, жизнь течет мимо. Получив багаж и выпив прямо в аэропорту по чашечке крепкого кофе, члены экспедиции приободрились и начали строить планы на будущее. «Петербург! Город Достоевского! Белые ночи! Бедные люди!» — восклицала княжна. «Давайте идти пешком!» «Ну уж нет!» — строго сказал Петр Алексеевич. «На такси поедем. Для начала нам нужно выбрать гостиницу, какую-нибудь не слишком дорогую». — Зачем гостиница? — очнулся живой. — Даже самые бедные люди, даже в самые белые ночи всегда встретят здесь радушный прием. Если, конечно, места будут знать, а я их знаю. Предлагаю скоротать время в салоне у Жозефины. — Жозефина — это кличка? — мрачно поинтересовался Савицкий. — Ну зачем же? Считай, что это сценический псевдоним. — Ах, она играет в театре! Как это мило! — захлопала в ладоши Вера. — Причем театральными подмостками и служит любая прямая поверхность. Даже если поверхность слегка качается у нее под ногами, — загадочно ответил Паша. Следуя за живым, в котором вернулась в обычная прыткость, вся компания села в такси и отправилась на Петроградскую сторону. По дороге княжна Собакина восхищалась видами, а Петр Алексеевич представлял себе артистическую квартиру, похожую на обиталище его бабушки, и хозяйку, вероятно, стесненную в средствах и потому вынужденную сдавать приезжим пару комнат в своих богатых апартаментах. — А почему мы без звонка? — спросил он у живого. — Мобильный же у тебя под рукой, может быть, стоит предупредить эту женщину? — Мобильный придумали люди, которым страшно сказать «нет», глядя в глаза собеседнику. — ответил Паша, прихлебывая пиво. — Они же придумали СМС для того, чтобы произносить трусливое слово «нет», как будто в пустоту. Своими внезапными появлениями я помогаю людям вернуть давно забытые ощущения. Хочешь отказывать — отказывай лично. — То есть нам еще отказать могут? — изумился Петр Алексеевич. Живой оставил этот вопрос без ответа. Такси остановилось перед домом, стоявшим почти на набережной Невы, недалеко от Троицкого моста. Они поднялись на лифте на последний этаж. Паша уверенно нажал на кнопку звонка. Возле него висела розовая бумажка, на которой каллиграфическим, как у учительницы младших классов, почерком было выведено: «Жозефина Павловна, вам откроют, если сочтут нужно». Петр Алексеевич хотел было прокомментировать и это, но тут в замочной скважине заворочился ключ, и дверь распахнулась. На пороге стоял худой длинноволосый парень в экстремально малиновых семейных трусах по колено, в застиранной, но чистой майке явно не по размеру. Левая бретелька кокетливо упала с его плеча, но он не спешил ее поправлять. Жози, привет! — заулыбался живой. — Отлично сегодня выглядишь. — Пауль, ты опух, что ли, там, в своей Москве? — Где ты Жози увидел? Хмуро поинтересовался его собеседник. — Ой, Сеня, это ты, извини, не признал. — А почему ты до сих пор трезвый, а? Мы что, тебя разбудили? Познакомься, это мои друзья. Образцовый семьянин и талантливый бизнесмен Петр Алексеевич Савицкий. О, если б ты пил что-нибудь кроме горючего, то оценил бы тонкий вкус придуманных им лимонадов. А вот по левую руку от меня ты можешь видеть прелестную научную работницу из Парижа, будущую лауреатку Нобелевской премии, княжну Веру Собакину. Нормальный прогон. Кивнул Сеня, элегантным жестом изъял у живого недопитое пиво, залпом осушил бутылку, вернул владельцу и только тут обратил внимание на свой наряд. — Ой, мальчики, девочки, а я в таком виде, а вы молчите вдруг! — пискнул он почти на октаву выше. — Мне надо переодеться, Павлик, проводи их на кухню, пока козлина спит. Надежды Петра Алексеевича на то, что он поселится в скромной артистической квартире, разбилась о грубую реальность образцовой питерской коммуналки. Пока компания шла темным длинным коридором к светлому пятну в конце туннеля, он грозно спросил у живого, кто это был. — Это и есть Жозефина? — Вы имели редкое удовольствие лицезреть Жозефину Павловну в трезвом состоянии. — Я уж сам забыл, что такое бывает. Сеня в своем естественном, я бы сказал, природном обличии, самый обычный, заурядный, да к тому же, как вы заметили, довольно хлипкий чувачок. Но стоит ему выпить, как прекрасный образ Жозефины начинает проступать, подобно фотографии, опущенной в раствор проявителя. — И как сильно она будет проступать? — спросил Савицкий. — Зависит от количества раствора. — А кто такая Козлина? Это старинное женское имя? — поинтересовалась Вера. — Это современное мужское состояние, — вздохнул Савицкий. — К сожалению. Как бы нам не пришлось отбиваться от агрессивно настроенных соседей. — У Жозефиночки в таком настроении Козлина любой представитель мужского пола, который не оценил какую-нибудь ее там очередную юбочку или шляпочку, — успокоил его живой. Коммунальная кухня привела княжну в совершеннейший восторг. Покуда она разглядывала стены, на которых жильцы при помощи мелка тараканов нацарапали разные слова, кому на что хватало фантазии, шкафчики с посудой, некоторые были закрыты на замки, газовые плиты и разделочные столики, вернулся Сеня. «Вернее будет сказать». Произошло явление Жозефины. Ее тело облегала красная туника, выгодно подчеркивавшая невесть откуда взявшиеся формы. Из-под туники выглядывали немыслимые зеленые шаровары, заправленные в мужские ботинки до колена. В ушах прелестницы болтались позолоченные кольца, каждый размером с хороший браслет. Черные волосы были забраны, высокий хвост довершал образ ярко-алая помада. «Атаманша, как живая!» — чуть был не воскликнула Маша, но вовремя спохватилась. Вряд ли Вера Собакина в своем парижском детстве смотрела культовый советский мультфильм «Бременский музыкант». «Что, фрейра, расселись? Ждете особого приглашения?» — поинтересовалась атаманша. «Я на рынок сейчас, мне там перетереть надо кое с кем, а вы давайте ко мне. И чтоб сидели тихо, в гримоборную не ногой». И, напивая себе под нос, говорят мои бяки-буки, дивное создание удалилось. — Цыганка! — захлопала в ладоши Вера. — Сейчас она целый табор сюда приведет. Как мило, Паша, что вы привезли нас в такой экзотический дом. — Как это все понимать? — строго спросил Савицкий. — Да все нормально. Расслабьтесь, друзья. Жозефиночка отправилась на ситный рынок. Это тут недалеко. Поругается, примет по дороге рюмашку и вернется такая благостная. Я же ее знаю. Пройдемте, товарищи. Живой провел всю компанию обратной дорогой через коридор, уверенно открыл дверь, нащупал на стене выключатель и сделал приглашающий жест. Они оказались в большой комнате с высоким потолком. По правую руку от входа стояли в ряд три двухэтажные кровати, купленные, вероятно, в Икее, но превращенные при помощи разного рода покрывал, настенных ковриков и полочек, кружевных балдахинов и думок горкой в домик очень рослой куклы Барби. Кровать, стоявшая возле окна, чуть отличалась от своих товарок. Первый этаж занимала швейная машинка, заваленная лентами, лоскутками, кружевами, нейлоном и латексом. Возле машинки высился портновский манекен, стыдливо закутавшийся в оренбургский пуховый платок. Слева от входа стоял круглый стол под кружевной скатертью, окруженный стульями с резными спинками, выкрашенными белой краской. Рядом была еще одна дверь, видимо, в запретную грим-уборную. По стенам комнаты были развешаны вырезанные из журналов портреты звезд кино и эстрады, обрамленные кружевами, ленточками, оборочками и искусственными цветами. С особой любовью были украшены две — крошечный Пушкин и огромная Пугачева. — Постсоветский хендмейд! — воскликнула Вера, указывая пальцем на портрет Аллы Борисовны. — А кто это, мадам, губернатор Санкт-Петербурга? — Это наше советское все. Как Пушкин, только в юбке, — пояснил живой. — Любит Жозефина Аллу Борисовну. Мечтает как-нибудь допиться до того, чтобы войти в ее пресветлый образ, но пока что без мазы. Харизмы не вышло. Приходится на атаманшек, да на маньках-облигациях разгоняться. Сам-то, Сеня, вы видели его без грима, парень хлипкий, поэтому он любит представлять властных и сильных женщин вроде как компенсации. — И где ж ты познакомился с этой компенсацией? — поинтересовался Петр Алексеевич, аккуратно присаживаясь на один из резных стульев и жестом приглашая Веру присоединиться к нему. Но вместо очаровательной четырежды сестры рядом с ним уселся живой. — Сеня! Мой первый друг! Мой друг бесценный! — с поэтическими интонациями начал рассказывать он. — Ну, хорошо, не первый. Мы с ним в пятом классе подружились, когда нас на педсовет вызвали. Его за то, что курил, а меня за то, что хамил. Я хамил, вы можете себе это представить? — Ни за что, — покачал головой Савицкий. — Ладно, тогда оставим эту тему. Мы с Сеней, между прочим, первый раз в нашей жизни пивка попили возле живодерни рядом с Петропавловкой. Ну, вы не знаете это место. Именно я стал первым свидетелем удивительного феномена, который мой друг кокетливо называет тягой к перевоплощению. Так что я Сеньку подпаивать стал, и интересно же изучить женскую психологию на своем корише. — Изучил? — поинтересовался Савицкий. — Во всех подробностях? — Не успел. Увезли меня предки за 3-9 земель. Но то, что я успел понять о женщинах, мне там очень помогло и до сих пор помогает. А все, Сеня. Простите, что я перебиваю вас, господа, но какое отношение фрик имеет к изобретению князя Собакина? — вернула Вера. Петр Алексеевич тут же посерьезнел. Он так и не решил, следует ли рассказать компаньонам все, что он узнал от бабушки, стоит ли вообще посвящать их в некоторые семейные тайны. Но держать в неведении людей, которые вызвались рисковать наравне с тобой, тоже не дело. Поэтому Петр Алексеевич вкратце рассказал про аппарат ДИ, из которого следовало добыть 8 чарок отрезвит. Первым делом мы отправимся в музей Менделеева. Завтра с утра, прямо к открытию. Там хранятся все приборы, Дмитрий Иванович. Значит, там должен быть и наш аппарат. А ты, Паша, чем по сторонам глазеть, продемонстрировал бы нам свое хваленое умение извлекать из интернета любую информацию, поискал бы там что-нибудь полезное для нас. Живой козырнул, браво притопнул босыми чумазыми пятками и достал свой верный смартфон. Вскоре вернулась Жозефина. В одной руке у нее была початая бутылка портвейна, в другой — сумка с продуктами. — Так, мальчики, девочки, всем выйти из матрицы. Я снова с вами. Посторонние предметы с стола убрать, стол накрыть, я скоро вернусь, — объявила она и скрылась в своей комнате. Минут через 10 к этому моменту стол преобразился и выглядел более чем соблазнительно. И Жозефина Павловна вернулась. На этот раз на ней было обтягивающее черное платье до пят с латексными вставками. Волосы были гладко зачесаны, глаза скрыты темными очками, а следов макияжа не наблюдалось вовсе. «Тринити! Домашний вариант!» — представила свой новый облик Жозефина. «Ну-ка, Поль, нацеди тете 20 капель!» «А тетя рюмочки-то принесла?» — поинтересовался живой. «Ну и хамло ты все же, Пашка! Как в школе был, так и остался. Ну, вон же, в шкафчике возьми!» «О, как подорвался! Совсем люди покорные стали! На рынок вот тоже сегодня пришла, и все меня слушаются. Я уж к ним и так, и так, и честь оскорбляю, и достоинство. Они только кивают, соглашаются. Я же не могу с утра, не поругавшись, у меня же эмоции через край. Иду домой, вся такая неудовлетворенная, и тут такие эти соседи снизу рылы свои квадратные из двери высунули и чему-то пытаются меня научить. Ну, на сэкономленные нервы я им и закатила истерику. А чего они швабрами в потолок стучат, когда я индийские танцы танцую? С ритма сбивают. Эх, а ведь раньше-то ругаться можно было, не выходя из собственной кухни. Соседей было, и каких старые закалки. Настоящий ленинградец. С такими поскандалить все равно, что на курсы повышения квалификации сходить. А теперь кто помер, кто разъехался, кто сбежал, не выдержав моей красоты и обаяния. Все комнаты приезжим сдают, а приезжие боятся, что их депортируют. Ага, сейчас, вот прямо мне делать нечего, как депортировать их. Я ему говорю, ты тварь узкоглазая, четко мне на рюмочку портвейн не заходишь, а он, мерзавец, молчит и кивает. Тут меня за стенкой. Жозефина постучала согнутым указательным пальцем в стену. Целый год в колонии китайцев жила. Человек 50 на 40 квадратных метров, вот не вру. По 3 часа на кухне свою лапшу жарили, вонь стояла на весь район. Я им такая, сейчас пожарную вызову, с вас штраф возьмут. Они все кивали, улыбались, холоса, холоса, тьфу! А потом и вправду кухню подожгли, выдрали их отсюда с милицией. А после китайцев мусульманская семья жила. Он ее урюком кормит, она его изюмом. А на остальном у них денег нету. Ну, тихие такие ребят. А в Рамадан живого барана притащили с рогами. Вы представляете, как у него по ступенькам или я уже не знаю. И главное, ведь не пьющие были, не христи. Че их так вставило с бараном этим? Ну уж теперь и они съехали. Зато Вован как жил с самого начала, так тут и помрет. Крокодил страшный, вот он как раз пьет, ну вы еще увидите, быдлятина козлины, скоро притащится, опять рогами ко мне стучать будет. — А с ним нельзя разве поругаться? — деликатно поинтересовался Петр Алексеевич, — чтоб на рынок зря не ходить. — Какое там? Он что сразу врыло. Это мне-то, представляете? И ничего ему не будет, он же здешний, тутошний, коренной, 5 раз его через колено. Ленинградец. И участковый на его стороне. Так, говорит, этого пидора. Вот ведь тундра, да? Кроссдрессер от гомосексуалиста отличить не могут. И вот так я живу. Как в гребаной матрице. Эй, налей мне, мальчик, лекарство от тоски. Кроссдрессер, задумчиво повторила Вера, это англицизм. Дедушка говорит, что русский язык ужасно испортился из таких заимствований. Вот у нас это звучит гораздо красивее — травести. Только иностранцы нас таких красивых и понимают, — вздохнула Жозефина. Наши-то ругательными словами все больше называют. Ну, кто по образованию трансвеститом, выучили. А я не трансвестит. Я кроссдрессер. Как только юбочку надену, так сразу и того удовлетворяюсь. У меня такая гендерная эйфория начинается, что чувствую, сейчас заполечу. — Так вам в театр надо! — воскликнула Вера. — Я слышала. Сейчас даже в России есть мужские театры. — А что я там забыла? — В театре там. С режиссером я сразу поругаюсь, они же все скрытые извращенцы, самодуры, закомплексованные, текст забуду, и вообще я люблю импровизацию. — Симпровизируй мне, Павлуша, стопочку. Ну, за искусство вы тоже пейте, пейте. Чего я одна за всех от 20 должна? — Скажите, «Как вас лучше называть?» — спросил Савицкий. «Называйте Жозефина Павловна, не ошибетесь. Я же не психанутая какая-нибудь. Образы меняются, а суть моя женская остается. Скажите, Жозефина Павловна, а у вас тут кто-то живет ли вы? Кровати сдаете приезжим?» «Сдаю! Что я, тварь какая-нибудь, чтобы своим друзьям еще что-то сдавать? Приезжайте, живите даром. Вообще-то я здесь в разных образах отдыхаю. Смотрели фильм «Девчата»? У каждой девочки должно быть свое спальное место, чтобы на нее журнальчики, там конфетки, книжечки, цацки рядом лежали. Я ж не знаю, в каком образе меня срубит. А спать в чужой постели мои красавицы не могут. Ну, в чужой мужской еще. Ладно, чтоб в женской такого не будет. А в мужской, значит, могут? Так пусть спят в сениной койке, — предложил живой. Что? С этим мужланом, который встречает гостей в семейных труселях и майке-алкоголичке, ты мне еще к Вовану предложи сунуться. А еще, друг, знать тебя не желаю, гомофоб, скотина, тварь. А вы сами шьете свои оболочки, — попыталась разрядить обстановку Вера. Ну, как сказать? И я, и не я. Вот тут у меня Жозефина, — сделала широкий жест в сторону швейной машинки, — Коко Шанель шьет. Этот образ меня редко посещает. Здоровье не позволяет уж столько выпить. Но уж если посетит, я всем девочкам сразу новые платья придумываю. Вот, кстати, вы на мне сейчас видите последнюю разработку модного дома Коко Шанель. Бедняжка, она совсем не спит, все время трудится, потому койку ей застилать не стала. — А не обидно, что большая часть кровати вечно пустует? — спросил практичный Петр Алексеевич. — Они пустуют не вечно. Мне ж компании собираются, со мною весело. Раньше ж друзья приезжали, но теперь все за границу сноровят. Вот и этот, небось, тоже в Эквадор к своему команчу намылился. — Котик! «Не злись, ничем я не мылился», — приторным голоском проговорил живой. «Ты же знаешь, как я тебя люблю. И вообще на Гоа хотел рвануть. Там мне бесплатную вписку на 3 месяца обещали. Wi-Fi, скутер, массаж — все включено». «Ну, а я про что говорю? Ну, я не обижаюсь. Я вообще девушка покладистая. За это и выпьем». «За здоровье!» — храбро произнесла Вера. — Нет такого тоста за здоровье, — обернулась к ней Жозефина. — Это все в Голливуде придумали, чтобы опорочить нашу российскую действительность. Можно сказать, выпьем, тяпнем, будем здоровы, за присутствующих здесь прекрасных дам вздрогнем, накатим. Разгорячившись, Жозефина опорожнила сначала свою рюмку, а потом и Муркину. После этого с хозяйкой случилась очередная метаморфоза. Новый выход вся компания встретила аплодисментами. Жозефина предстала настоящей красоткой. Старомодное крепдышиновое платье с алыми маками, светлые кудряшки, которым была приколота очаровательная маленькая красная шляпка, босоножки на шпильке, макияжа ровно столько, сколько нужно. — Знакомьтесь, волки позорные. Манька облигация пришла. Вызывающий немножко, да? Я так на медкомиссию в военкомат ходила. Мне это коновал в погонах, говорит. Ты, говорит, физический мужчина должен в штанах ходить. А что из того, что я физический мужчина? Женщин вон все в брюках, и ничего, менты не вяжут. А он мне говорит. Это, говорит, подрыв генофонда. А я ему говорю, если таких, как вы, всех подорвать, то нация спасется, а мы всех врагов победим. «Эти наряды, наверное, недешево стоят», — покачал головой Савицкий. «Кризис вас не коснулся?» «Меня! Ишь, как коснулся! У меня кризис среднего возраста, уж 3-й год продолжается, и от этого еще больше пить начала». «Я имею в виду на вашей работе», — уточнил Петр Алексеевич. «О, у меня теперь такая работа, никакой кризис не потопит. Я теперь на свадьбах сердючкой пою. Только вот от друзей жениха приходится отбиваться. У меня для этого даже специальная звезда на голове. Ее так шандарахнуть можно, что сразу всякое желание порочить честную девушку пропадет. Они же быдлы эти колхозные, но вориши, гопники считают, Если одеваешься женщиной, значит, ты пассивный, и тебя спьяну можно всякими словами назвать, даже бесчестить, а я совсем не пассивный. У меня активная жизненная позиция. Я на все марши с геями хожу, хотя сама я не пидор. — У вас, может быть, даже дама сердца имеется? — невинно поинтересовалась Вера. — Сейчас нет. Сейчас я в поиске. Активном, прошу заметить. Но я дважды был женат. То есть жената. Нет, женат. — А развелись зачем, когда они прознали о ваших склонностях? — уточнил Савицкий. — Прознали. — Да они меня за эти муки, можно сказать, и полюбили. Первый, конечно, засранка не любила меня. Она на мой богатый гардероб позарилась. И потом при разводе половину платьев оттяпала. Больше-то у меня ничего не было. Мы тогда еще у ее родителей жили. Родители думали, что у дочери мужик работает по ночам, а вечерами к ним в гости подружка приходит. Ну, я на прощание-то глаза им раскрыла. Когда змеище это, дочура ихняя, мои вот этими самыми руками платья, пошитые в свой гардероб, запихивал, я им все сказала. Они меня в дверь выталкивают, а я блажу на всю лестницу. Соседи понабежали. Такой красивый скандал был, пальчик оближешь. А вот со второй женой мы на свадьбе познакомились. Обе они были подружками невесты и в четыре руки букет поймали. Невеста была дородная, букетчик у нее был такой, что мне одной рукой не удержать, а вдвоем мы кое-как справились, но и решили, что это судьба. — Зачем же развелись, если судьба? — удивилась Вера. — Так ведь эта кикимора меня закодировать пыталась от пьянства, понимаешь, чтобы я, значит, не пил и не кроздресничал. Решил, что нам пора ребеночка завести, а ребенка, говорит, нужны папа и мама. А если у него, говорит, такая папа, как ты, будет, то у него образуется травма детства. А о моей травме кто подумает? У меня, знаете, какая душа нежная. Короче, повязала мне эта гнида бесстыжая с санитарами, со скорой помощью, караулу, мужа любимого запой. Приезжают. А муж-то вплатится. Все, белая горячка на лицо, — живо представил ситуацию Петр Алексеевич. А вот хрен вам по всей морде. Я как раз была в элегантном таком брючном костюме. Лайму вайкули представлял, а они не поняли ничего. Схватили и волокут, а я вся на измене-то-то, оружь, всякую элегантность растеряла, лежу спастись от этих инквизиторов от медицины. Спасибо, вот Пашка, друг настоящий. На тот момент в Питере проездом случился, выкрал меня, практически из-под иглы вытащил. Тут и сказки конец. Вернулась я домой грустная, но решительная, и мы развелись. — А дальше, дальше! — воскликнула Вера. — А дальше я уж решил не считаться законным браком. — Я же влюбчивая. Вот, например, ты, Верочка, мне уж очень симпатичная стала. — Давайте вздрогнем, тяпнем и будем здоровы! — быстро наполнила рюмки Мурка. Вздрогнув и тяпнув, хозяйка вновь удалилась в свою гримуборную. — Концерт окончен. — Можно поговорить о делах? — спросил у живого Савицкий. — Не думаю, — покачал головой Паша. В следующем образе Жозефина Павловна стала как будто выше ростом. Вероятно, благодаря босоножкам на высокой платформе. На ней был то ли длинный свитер, то ли короткое платье, перетянутое по талии черным поясом. Ноги, оказавшись довольно-таки стройными, обтягивали блестящие черные брюки. Длинные пальцы чуть выступали за кромку обуви, но это смотрелось трогательно, беззащитно и вместе с тем продуманно. — Рената Литвинова, что ли? — опознал Савицкий. — Жозефина поглядела на него огромными сумасшедшими глазами и несколько раз едва заметно кивнула. — Ну вот, — присаживаясь на краешек стула, произнесла она, — просто, если чувствуешь так, как чувствую я, то слова не нужны. Вы, наверное, подумали тут себя клунесса, чудик, и да, и нет. А я живая, понимаете? Люди сейчас такие, что не поймешь, из пластика они или из мяса, а у меня еще и душа. Я могу повеселить людей. Нет, мне не сложно, но хочется другого. — Вы меня понимаете, Петр? — Стараюсь, — пробормотал Савицкий. — Но вы так стремительно меняетесь. — Это потому, что у меня совсем нет духовного общения. Люди приходят и уходят, и мы не успеваем узнать друг друга, не успеваем понять, как сразу надо прощаться. От этого я замыкаюсь в себе, в своей скорлупе, и от скуки раскрашиваю эту скорлупу в разные цвета. Вера, вы меня понимаете? — Да, конечно, есть такая русская традиция красить яйца, — блеснула знаниями княжна. — Мы дома тоже красим, но ведь православная Пасха уже прошла. — Верно, — вздохнула Жозефина. Из какого-то едва заметного кармана она достала тонкую сигарету и замерла, ожидая, что к ней потянутся зажигалками. Но никто не потянулся. Савицкий и Вера не курили, а Паша живой забыл, где лежат реквизированные у Савицкого спички. Эта драматическая пауза могла продолжаться бесконечно, но тут раздался громкий стук в дверь, стучали, по-видимому, ногой. — Жопа, ты сегодня в каком образе? — спросил из коридора мужской голос. — Выпить дашь? — Вован вернулся, — уронила сигарету Жозефина. — Это он меня таким словом зовет, потому что я Жозефина Павловна, сволочь грубиянская. Он как на меня наедет, так я сразу и развоплощаюсь. Реакция организма такая. — Может быть, поговорить с ним по-мужски? — поднялся с места Петр Алексеевич. — Не стоит. Вы уедете, а я с ним останусь. Я должна быть сама собой. Но я такая слабая. Он каждый раз дарит мне вот такой букет неприятностей. Тихо пожаловала Жозефина. Она выпила залпом 100 грамм и исчезла в своей комнате. Сообразив, что ему сегодня не нальют, Вован пнул дверь еще раз и ушел. Казалось, что на этом все и закончится. Но тут хозяйка вышла к гостям в последний раз. На ней была шелковая темно-коричневая блузка с бантиком, шерстяная юбка до колена, волосы были скромно заколоты, макияж почти отсутствовал. — Дорогие ребята, я забыла сказать, что вы располагались как дома. Выбирайте себе спальные места. Очень мило с вашей стороны, что вы меня посетили. Запасные ключи я оставляю на подоконнике. Завтрак подготовите себе сами. А я пойду к себе проверять тетради. Может быть, сегодня ночью он явится. — Кто явится? — испуганно спросила Вера. — Сашенька. Пушкин. Вздохнула Жозефина Павловна и исчезла в гримуборной. Повернулся ключ в замке. Представление было окончено. — Какой Пушкин? — встревоженно спросил Савицкий. — Белая горячка, что ли? — Да горячка еще далеко, — успокоил его живой. — Она сейчас в образе нашей училки русской литературы. В таком состоянии она проверяет тетради, хоть чтоб к ней явился Пушкин. — Зачем? — Чтоб полюбить ее страстно. — Она проверяет тетради, — удивилась Вера. — Она в самом деле учительница. Тетради все не свои, старые, школьные. Живого места там не осталось уже. Она всех проверяет, проверяет. А Пушкин все не идет. Как вдруг очень по-человечески пожалел друга Паша, раздвинул тарелки и аккуратно положил голову на стол.